Здравствуйте всем. Мы начинаем наш виртуальный урок. Ну, все вы знаете, что РАФ вместе с нашей делегацией находится в Соединенных Штатах. Вот сейчас, как раз сейчас, завершился очередной урок. Наверное, последний урок. Да. РАФа по расписанию на конгрессе в Буффало. И вот мы сразу с вами приступаем. Поэтому сегодня урок будем вести мы, преподаватели Академии Кабалы. Я, Лев Воловик, и Саша Казнов. Здравствуйте. Давайте посмотрим клип про наш турецкий конгресс. Они есть? Хорошо, пока нам их готовят. Я думаю, что на самом деле сейчас все, кто нас смотрит, только что смотрели урок вместе с РАФом. Ну, если кто-то не смотрел, пожалуйста, напишите. Мы тогда просто будем знать, что у нас есть такая аудитория, которая не участвовала на уроке РАФа. Мы с вами находимся в конгрессе, в одном длящемся великолепном, шикарном конгрессе, который начался в Соединенных Штатах, в Буффало, и без всякого перерыва переходит нашу встречу, продолжение конгресса, мирового конгресса, который будет происходить в Турции. И поскольку мы все включились в конгресс, давайте используем этот момент и, ощутив вот эту вот точку единения, каплю единения, а может быть уже даже и больше, чем каплю единения, у нас есть замечательная возможность, используя ту статью, которую написал для нас Бааль Сулам, «Дарование Кабалы», попробовать еще больше углубиться в это состояние, развить его, двинуться еще, сделать шаг еще навстречу свету и усилить это состояние, расширить его. И, может быть, даже расширить настолько, что подсоединятся наши новые желания, подсоединятся новые души. Это будет действительно уже новая ступень. Клип? Пожалуйста, клип. Сильное начало. Продолжаем. А мы сейчас наш урок больше построим даже как, может быть, такой семинар. Я приглашаю вас по нашему сайту CAP.TV также присылать какие-то отдельные мысли, отдельные отрывки, то, что удалось вам взять из урока РАФа и то, чем вы считаете нужным поделиться. И давайте сделаем так. Сразу можно задавать вопросы. Мы будем идти по материалу. Сегодня мы продолжаем статью «Дарование Кабалы», потому что мы находимся вот в этом состоянии сейчас получения методики, принятия ее, впитывания ее, осознания, освоения и произведения наших внутренних изменений в нас. То есть вот то, что называется духовным развитием, а духовным подъемом. Вот, поэтому присылайте ваши вопросы даже сразу, может быть, даже потому, что было на уроке, если вы хотите спросить, и эти вопросы, скажем, не задавались Вот, а мы будем продолжать двигаться по статье Бальсуляма «Дарование Торы» и помнить, где мы находимся, ради чего мы это делаем, что мы сейчас вместе со всем миром, со всеми теми душами, со всеми теми точками в сердце, которые раскрылись на данный момент, находятся вот в едином состоянии, которое называется Конгресс. А новички, те, кто еще не были на Конгрессе, те, кто еще не знают, что такое Конгресс, те, кто сейчас думают о том, как поехать, участвовать в ближайшем Конгрессе, задавайте вопросы о том, что такое Конгресс. Мы на этот вопрос, на эти вопросы тоже будем отвечать. Это особое состояние единения. Итак, статья «Дарование Кабалы». Давайте начнем с шестого пункта, где Бальсулям пишет нам так. То есть вместе с нами сейчас будет и Бальсулям. Кабала – это методика исправления эгоизма. Результат исправления – достижение цели всего творения, слияние с Творцом. Мир сотворен именно таким, чтобы дать человеку возможность, соблюдая законы Кабалы, достичь цели творения. Замысел Творца – раскрыть себя человеку. Раскрытие Творца ощущается человеком как абсолютное наслаждение. Постепенно развиваясь с помощью Кабалы, человек духовно поднимается вплоть до постижения Творца и слияния с Ним, до окончательного совершенства. Пункт 7. Выясним, спрашивает Бальсулям, почему мы изначально не сотворены совершенными? В слиянии с Творцом. Кому и для чего необходимы наши усилия в самоисправлении? То есть вот даже сейчас, находясь вот в этом состоянии, в состоянии Конгресса, в состоянии вот этого особого события, где единственным полем, единственной силой, единственным предметом исследования и ощущения является единство, давайте отнесемся вот к этим вопросам, которые ставит Бальсулям. Выясним, почему мы изначально не сотворены совершенными в слиянии с Творцом. Кому и для чего необходимы наши усилия в самоисправлении. И вот в этом состоянии Конгресса мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы усилить это состояние и внутри, на более глубоком слое, обнаружить ту силу природы, тот общий закон, который является началом всего, корнем всего, который находится в нас, который называется Творцом, и наша цель таким образом слияние с Ним. Значит, вот здесь мы как раз на правильном этом месте и находимся. «Постигая Творца, — пишет Бальсулям, — человек постигает, что тот, кто ест дармовой хлеб, ощущает стыд, вплоть до потери своего «я». Поскольку Творец желает, чтобы творения ощущали себя совершенными, подобными Ему, Он предоставил человеку возможность собственными усилиями в самоисправлении достичь совершенства. И вот мы находимся на этом пути. Пункт 8. Пример Бальсуляма. Один богач привел к себе бедняка, своего товарища. Когда-то вот учились вместе, через какое-то время встретились. Вот он богатый, тот бедный. Один богач привел к себе бедняка. Кормил, поил, дарил ему все, что только тот мог пожелать. Бедняк же в меру увеличения бескорыстно вручаемых даров испытывал все больше удовольствия и все больше стыд. И когда богач спросил, скажи мне, выполнил ли я все твои пожелания, ответил ему бедняк. Одно желание осталось у меня, чтобы все это было заработано мною, а не получено милостыней из твоих рук. Ответил богач. Эту потребность не сможет удовлетворить никто. Приведенный пример демонстрирует естественный закон нашего мира. Человек ощущает стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара отдающего из милости или к жалости к нему. Из этого следует второй закон. Не найдется в мире человека, который мог бы выполнить все желания другого, поскольку никак не сможет придать своему дару восприятие получающим самостоятельного приобретения, приводящего его к ощущению совершенства наслаждения. Поэтому совершенный Творец приготовил нам возможность самим, собственными усилиями, в самоисправлении, с помощью кабалы, достичь совершенства. В таком случае все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все то, что включается в понятие слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, доставшимся нам нашими усилиями. Только так мы сможем почувствовать себя хозяевами и ощутить совершенство. Ну, мы с вами учим в Кабале, что единственное, что сотворено, это желание наслаждаться. Свет, как пишет Ари в своем стихотворении, сократил себя в центральной точке, создал эту точку желания получать, эту точку, которая в Кабале называется «сущее из ничего». Давайте я напишу так. «Что-то из ничего». И это желание наслаждаться. Желание. И наполнил его светом. Это называется первая стадия. Называется хохма. Писать я буду по-русски. И свет наполняет желание наслаждаться полностью. И вот в конце этой стадии желание, наполненное наслаждением, наполненное в полной мере, помимо самого наслаждения и наполнения, ощущает еще и дающего, свойство дающего. И поэтому на фоне вот этого наполнения выбирает следующее действие. Быть похожим на дающего. Да, и вот эта вот нулевая предваряющая хохме стадия называется кетер. Давайте мы это тоже напишем. Желание быть подобным отдающему, наполняющему. Это вторая стадия, называется бина. И несмотря на то, что бина полна, то, что называется наполнением, наслаждением, выбирает поверх этого наслаждения то свойство, которое называется отдача. Отдача или хасадин. Эта стадия производит действия, подобные действию отдачи, наполнения. Возникает следующая стадия – развитие светом желания. Воздействие света на эту точку и развитие этого желания. Здесь пока еще самостоятельного творения нет. Есть только свойства, появление свойств. Это третья стадия. Называется она у нас с вами в Кабале Зерампин, и в котором ощущается как наполнение, так и отдача, такое совершенное состояние, и в результате этого появляется четвертая, последняя стадия, которая называется Малхут. Стадия, в котором желание развилось настолько, что хочет и получать наслаждение, получать наполнение, а также и наслаждаться состоянием дающего, состоянием кетера. Это все, что было сотворено. И мы изучаем в Каббале, что именно в этом состоянии Малхут имеет возможность ощутить противоположность своих свойств между собой, получение, полное, совершенное получение, и отдачей, разницу между собой, между творением и Творцом. И производит сокращение, и дальше идет последовательный процесс обязательного развития вот этого состояния Малхут мира бесконечности под воздействием света, который в конечном итоге приводит к чему? Приводит к разбиению. Когда уже на определенном этапе, мы с вами это изучаем, в Каббале было создано то, что называется Адам Ришон, общая душа. Это мы с вами в совершенном состоянии. Адам Ришон. И эта общая душа разбивается на много частей. Да, сегодня мы говорим 7 миллиардов. Вот так. Что это нам дает? Все, что есть, это только желание. И у желания есть 4 уровня. Уровень неживой, уровень растительный, животный и человек. Все, чем мы с вами занимаемся, все, о чем идет речь, все исправление, все духовное постижение, весь духовный подъем из состояния разбитого кли, состояние совершенства, состояние слияния с Творцом, это все лежит на том уровне желаний, на том уровне ощущений, на том уровне взаимодействия всей природы и том уровне постижения, который называется человек. То есть это лежит на нас с вами. Поэтому все, что мы с вами сейчас читаем, как методика исправления эгоизма, то есть методика исправления на самом деле вот этого вот разбитого состояния, самого важного, самого главного состояния, которое вот эта разбитость, она относится на самом деле не к тому, что мы соединены, мы продолжаем быть соединены. Мы находимся в том же первом состоянии, которое называется Малхут мира бесконечности. Эта разбитость относится к нашему ощущению, к нашему восприятию. И вот это ощущение, восприятие, которое нам рисует желание, оно и называется нашим миром. Только оно, вот это желание, только вот это восприятие, вернее, и подлежит исправлению. Только это нам необходимо для того, чтобы добиться цели творения. Ощущение вот этого высшего состояния, высшего закона, изначального свойства отдачи, цели творения, того закона, который управляет всем миром. И вот этим мы и занимаемся. Поэтому единство поверх, ну скажем так, кажущейся разобщенности, поверх ощущения, внутреннего ощущения ненависти, чуждости, желание как будто бы использовать всех окружающих и весь окружающий мир, и попытка добиваться наслаждения за счет других, поверх вот этого состояния, то, что называется единение или единство, это единственная наша работа. А есть статья Бальсулама, есть статья Шамать, извините, которая так и называется «Неживой, растительный, животный и человек». Там говорится о том, что неживой уровень вообще существует как стремление сохранить свое состояние. Растительный уровень, растительная стадия обладает уже собственным движением, способна поглощать полезное, исторгать вредное. Животный уровень – там, где есть уже ощущение самого себя, собственной самостоятельности. И только на человеческом уровне, именно человеческий уровень определяется ощущением других. То, что называется ощущением ближнего. Да, и мы с вами ведь начали с того, что Бальсулам начинает статью «Дарование Каббалы» с цитаты Раби Акива. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Раби Акива сказал, что это главный общий закон Каббалы. Поэтому единство, единение, усилия, именно дополнительные усилия, которые мы стараемся произвести под воздействием света, стараясь вызвать на себя изменения под воздействием этого закона, особенно в таких замечательных условиях, как Конгресс. Когда есть только это. Когда нам дано все. И сила, и взаимная включенность, и впечатление от окружающих, от наших замечательных товарищей, то есть от тех же людей, которые объединены единым желанием, единым стремлением, единой цели. Вот это вот усилие, нам оно и требуется. Это мы и изучаем. У нас есть вопросы какие-то сейчас? Да, поступают вопросы к нам. В частности, Энрике из Испании спрашивает, какое настоящее божественное творение, или в чем, что, собственно, представляет собой это божественное творение? Это животное тело или точка в сердце? Энрике из Испании. Это и не животное тело, и не точка в сердце. Мы можем говорить о том, что точка в сердце – это начало. Можно назвать точкой сердца одно из определений, которое дается в Каббале относительно точки в сердце. Давайте тоже это мы нарисуем. Скажем, вот это если все наши желания, назовем это сердцем. И в этой совокупности желания пробуждается... Одно из определений точки в сердце – божественная искра, свыше. Это можно рассматривать как духовный ген. Это можно рассматривать как начало развития души человека. И в этом, в той задаче, в той цели, которая называется слияние с Творцом, слияние. Или на самом деле постижение человеком свойства, или постижение творением свойства отдачи начинается с этой точки. Причем это желание, устремление к Творцу. Эгоистическое? Эгоистическое. Я, человек, хочет наполниться Творцом, постигнуть Творца, чтобы насладиться? Да, чтобы насладиться. Есть еще одна особенность точки в сердце. Она не расширяется. Душа, то, что является тем божественным, ну, божественным имеется в виду то, что соответствует замыслу творения. Творением, святым творением. Святым называется то, что относится к свойству отдачи. Образуется за счет соединения с другими точками в сердце. Для этого нам даны окружающие. Объединяя эти точки в сердце, исправляя отношения между ними, поверх эгоизма, поверх ненависти, поверх разделения и отталкивания, отчуждения между людьми. Исправляете связи и под воздействием света, и наполняясь светом, появляется то ощущение, то мировосприятие, которое называется душой. Она является тем самым творением. Душа человека. Поэтому нам и дано разбиение в качестве подарка. Потому что если бы все наше мироощущение, а все это мироощущение, оно находится внутри нас, заключалось бы только во мне и в Творце, то всегда мое желание, мое устремление к Нему было бы эгоистическим. Поэтому развитие творения, развитие души происходит, ну как это сказать, оно да, конечно же, внутри меня, но это в том пространстве, которое находится между нами, между людьми, между точками в сердце. Это будет точнее даже. Ну, чтобы не употреблять слово «люди» и не путать это понятие, духовное понятие, понятие «человек», «люди», стремящиеся к Творцу, с понятием «людей» нашего мира. Да. По теме пока больше нет вопросов. Есть вопросы по конгрессу. Может, да. Быть, в конце или сейчас лучше? Сразу сейчас. Сразу, да? Конечно. Нас спрашивает Лена из Твери, как попасть на конгресс, где остановиться, как записаться. Таких вопросов в последнее время все больше поступает. Может быть, есть смысл просто да, предложить. Во-первых, мы в нашем окошке модератора написали сайт, и вот сейчас вам показывают наши операторы, а также сайт www.cap.info. где на всех языках, ну, на большом количестве языков, практически там 6 или 7 языков, на которых эта информация вся представлена. Конгресс пройдет в гостинице «Кремлин Палас» в Анталии, в Турции. У нас сейчас завершается подготовка, и я должен вам по секрету сообщить, что осталось всего несколько мест. На самом деле, вот я только что проверил сейчас по нашей программе регистрационной, буквально там 3-4-5 мест максимум остается, поскольку не все смогли приехать, кто записался. Поэтому, если кто-то еще пока не записался, у вас есть просто уникальная возможность такая, волшебная, прямо сейчас это сделать, обратиться в ближайшую группу, если это в России, то желательно в Москву. Вот, а если нет, то, соответственно, в группы этих стран, поскольку из каждой страны у нас приезжает большое количество людей, и они вам помогут в последний момент купить и билет, и присоединиться к группе, которая едет. Поэтому мы приглашаем всех и очень надеемся, что вот как раз сейчас самым таким удивительным образом у кого-то появилась такая последняя информация, которая перевешивает чашу весов на то, чтобы поехать, чтобы приехать. Вы услышали урок Рава на конгрессе американском, вы слышите сейчас нас, вы видите много информации у нас на блоге kabbalagroup.info о подготовке к конгрессу. Конечно, это будет совершенно удивительное такое действие, объединение, о котором вот сейчас нам Лев рассказывает на уровне таком каббалистическим языком, а практически мы каждый сможем это ощутить, вот эти все силы духовные, эту силу объединения, эту силу эгоизма, которая нас разделяет и которую мы преодолеваем, и ту радость, которую мы ощущаем, то воодушевление огромное, то даже такое волшебное свойство, которое на иврите называется сгула, на русском, наверное, тоже есть какое-то соответствующее название, да? Чудесное средство, особая сила. Да, особая сила. Вот именно на конгрессе все это происходит в действии. Естественно, там также будут прекрасные уроки Михаила Лайтмана, и семинары, и вечера культурной программы, и совместный отдых, и песни, и различные такие мощные действия, трапезы, концерты. То есть, конечно, не приехать на конгресс, все, кто могут, нам Михаил Лайтман об этом говорит, но просто не может себе позволить не приехать, если есть хоть какая-то малейшая возможность это сделать. Поэтому вот такая возможность пока еще остается, там будет огромнейшее количество людей, больше 1000 человек из 40 стран, много языков, со всех материков люди к нам приедут, из Европы, из Азии, из Америки, из Северной, из Южной. Вот самые экзотические даже страны, которые пока еще не были представлены на нашей каббалистической карте, там посылают своих представителей, такие как Монголия, Пакистан. Вот, и поэтому, только из Израиля, из Нейбаруха приезжает примерно 500 человек. Это впервые так получилось, что такая огромная делегация каббалистическая, наша группа Нейбаруха центральная, она как бы не может удержать себя, чтобы не приехать на этот конгресс. Поэтому мы всех, конечно, приглашаем. И вот просто воспользуйтесь этой возможностью, пишите нам прямо сейчас. Вот, и наверняка вот вы можете вскочить просто на подножку в последний вагон, который как раз вас привезет в самый центр событий, в эпицентр наших событий. Всех приглашаем, пожалуйста. Так что она может сделать, Лена? Я написал там в окошке модератора сайт, и вы видели его сейчас на экране. Там есть информация о регистрации, там есть описание, где эта гостиница, как туда доехать. То есть, если даже вы не связаны ни с какой группой, плюс там я написал mail congress.cabinfo, вы можете просто написать сейчас письмо, и мы вам буквально через несколько минут ответим, вот, и подскажем уже конкретно, как вам именно вот что-то сделать, чтобы приехать. То есть любому человеку, кто напишет сейчас такое письмо, мы, конечно, дадим очень быстро ответ. Вот. А на сайтах есть вся эта информация. Я думаю, что вполне можно просто зарегистрироваться через интернет. Мы эту регистрацию отслеживаем очень внимательно. Вот, и поможем каждому, кто сейчас записывается, связаться с ближайшим центром, там, где вы находитесь, в той стране. И присоединиться к той группе, к той команде. Ну и только из России, я вам скажу, сейчас уже более 300 человек выезжают, готовятся к поездке. Поэтому, если из Москвы или там из Твери вы пишете, или из другого какого-то города российского, из Питера есть команда, из Украины, практически из всех стран. Поэтому вам помогут ребята присоединиться к этой группе, которая едет в ближайшие дни, уже выезжает в Турцию. А мейл есть на на лого, на да, баннере? Есть на баннере наш мейл, есть наш сайт, есть информация о регистрации. В информации о регистрации все подробно написано. И также указан мейл, по которому выяснить можно любой вопрос в письменном виде. Поэтому мы постарались всю дать информацию. Как только вы туда зайдете, я надеюсь, что вы там не потеряетесь, найдете, познакомитесь с ней, и нам напишите, свяжетесь с нами, и мы будем вам помогать приехать обязательно. Очень здорово. Есть еще вопросы? Давайте мы пока продолжим, пока Саша посмотрит. Кстати, один вопрос, даже. Часто в вопросах спрашивают, что делать, что стоит делать предпочтительнее. Какой духовный корень того явления, что человек торгуется во всем, даже что касается духовной работы? Почему он сразу не соглашается с каббалистами? Почему он торгуется сам с собой? Так он только здесь и торгуется. Во всем остальном человек ни с чем не торгуется. И все, что касается эгоистического устремления человека, тех устремлений, которые есть в нашем мире, то может быть еда, семья, дети, секс или другой уровень Другая категория стремлений, то, что называется человеческие, это богатство, почести, слава, власть, знание. Там человек не торгуется. Там у человека-то и выбора нету. И весь расчет человека идет на то, какое наслаждение представляется ему большим, на которое надо потратить меньшее количество сил, чтобы его достигнуть. Ну, такая иллюзия, как будто бы достигнуть. Мы с вами знаем, что это невозможно, и человек в результате всю свою жизнь, 70, сколько там лет, гоняется за таким иллюзорным состоянием, что вот-вот он может получить наслаждение. То, что мы с вами видели на замечательном клипе, который сделали в преддверии турецкого конгресса, это на самом деле так. Это связано с устройством желания наслаждаться, желанием наполняться. Если вот это у нас с вами желание, потребность, да? То есть оно еще не заполнено, оно пустое. Это называется словом потребность. Иногда мы используем ивритское слово хисарон. Ну, правильно, слово потребность. Вот. И желание, устремляющееся наполнить себя, когда есть источник наполнения, начинает наполняться желанием. Что тогда происходит, мы с вами знаем, да? Жаркий летний день, человек страшно хочет пить. И вот он приходит, ну, нельзя сказать к источнику воды. Есть вода, есть... Сегодня это в основном минеральная вода. В бутылках наливает себе стакан. Вот. Какой момент самый... Какой момент имеет самую большую остроту наслаждения? Первый момент. Первый глоток. Или когда человек голоден, первый кусок. В любом наполнении. Первое соприкосновение с наполнением. А потом наполнение или свет начинает заполнять желание и гасит потребность. И уже нет потребности, нет устремления, есть ощущение сытости и нет ощущения наслаждения. И тогда что? Какой выход? Искать следующее наслаждение. Следующее наслаждение. Так у человека нашего мира существует иллюзия того, что у него есть свобода выбора, потому что ему представляется, что есть несколько вариантов, как будто бы наполнится. На самом деле никакого свободы выбора нету, и происходит автоматически такой компьютерный, просто человек этого не осознает, с очень многими действиями внутренний расчет его эгоизма, желание насладиться ради самого себя, наполнить себя. Какое выбрать желание в данный момент, в данную секунду, с тем, чтобы в следующую секунду переключиться. Поэтому это состояние, такой способ наполнения, попытки наполнения, приводит к погашению желания, что в результате всего приводит к смерти. Это и есть источник того, что называется смерть. Поэтому наука Каббала – это наука получать. Это научиться получать другим способом. Получать так, чтобы это наслаждение никогда не кончалось. Ты мне потом напомни вопрос, хорошо, еще раз? Я пока, чтобы понять, с чего мы начали и куда мы ведем. Вопрос идет, вопрос о том, почему человек торгуется во всем, что касается духовной работы. Это вопрос нашего товарища из Николаева. Вот. Это очень хороший вопрос. Вот. И этот способ наслаждения, если нам говорит Каббала о том, что это достигается слиянием со свойствами Творца, а мы не представляем себе Творца никак иначе, как только как свойство отдачи, то и получение приобретает особую форму. То, что в Каббале называется получение ради отдачи. То есть желание остается. Меняется только способ его использования. Меняется то, что называется направление этого желания, а желание приобретает в дополнение к себе новую компоненту, новое составляющее, которое называется намерением. Намерением ради отдачи. И вот оставаясь внутри желанием, скажем даже больше, оставаясь внутри эгоизмом, совсем внутри, желание приобретает новую форму. И эта форма подобна свойству Творца. Это и, собственно, называется слиянием. А вот. Так мы с вами посмотрели, что при расчете желаний и наслаждений нашего мира там нет торговли, там нет сопротивления. Идет простой расчет. Почему? Потому что все желания эгоистические, все наполнения, кажущиеся наполнения или манящие наполнения, они тоже соответствуют этому и восприятию, они тоже эгоистические, поэтому действительно нет ни сопротивления, нет ни торговли. Но пока не наступает тот момент, который мы с вами обозначили состоянием смерти, когда уже нет желаний, когда уже само желание, само кли уже просто отчаялось получать таким образом, то есть не получать на самом деле таким образом. Вот. И там, конечно, торговли нету. Вот. А вот теперь, для того, чтобы сменить природу, для того, чтобы свет изменил в нас операционную систему, поменял нашу природу с эгоистической на природу отдачи, на природу Творца. Это то, что совершенно непонятно эгоизму. А никакое действие эго, эгоизма, не способно привести вот к этому перевороту, приходу к свойству отдачи. Поэтому любое действие, любое устремление, любая подвижка, то, которое мы с вами получили, то, что называется пробуждением сверху, вот и та точка в сердце, те точки в сердце, о которых мы говорим с вами, те точки в сердце, которые сейчас собираются на конгрессе, нас приводят к ним. Нас разбудили сверху. И последнее, что нам осталось, это вот дать наше собственное движение. Причем никакого движения мы дать не можем. Нам надо только захотеть этого. И понять, что у нас нет своих сил для этого. Что это может сделать только та сила, которая сотворила наше желание. Та сила, которая сотворила нас, наше состояние. Та сила, которая в Каббале называется светом. Только она может позволить нам делать каждый раз следующий маленький шаг. Именно она производит в нас вот это вот изменение и в той совокупности, которая называется единство. Связь между точками в сердце. Взаимодействие. Каждый раз это делается светом. А мы, проводя вот эту вот практическую работу, делая вот эти практические действия, собираясь на конгрессы, при этом ведя внутреннюю работу, исследуя происходящее с нами, анализируя себя, видим, что мы сами не можем. Но это дает нам возможность единения самого главного. Не только единения между нами, но и постижения той силы, которая нас объединяет, поддерживает, держит, продвигает, развивает. Это та сила, которую мы называем Творцом. То есть наше будущее, следующее состояние. Это то, что человек раскрывает внутри себя. Вот. А эго в этом смысле, оно говорит нам «нет». И это как раз именно самая лучшая ситуация. Это та ситуация, когда мы осознаем разбиение, тогда, когда мы осознаем свою вот эту исходную природу, эго, как зло. Почему зло? Не потому, что нам от этого плохо, хотя нам от этого плохо. И не потому, что мы, действуя по его законам, по его правилам, не можем себя наполнить. А оно начинает осознаваться нами как зло, потому что мы, как человек, не можем, оно препятствует нам достичь свойства Творца, свойства отдачи. И тогда это осознается как зло. Тогда и возникает просьба. Ну, у нас что-то есть еще, потому что да, осталось у нас немного времени. Этот же наш слушатель из Николаева уточняет свой вопрос. Он пишет, эта схема мне понятна, но что касается духовной работы, о которой говорят каббалисты, что в твоих силах делать, сделай. Спрашивает он. Человек все равно в торгах, в поисках минимальных усилий, а хочет получить все. Так в чем тогда, собственно говоря, вот эта работа человека? Ну, хочет получить все. Мы еще мало чего хотим-то, на самом деле. Наши желания еще малы. И хотя и мы говорим, что это эго, зло, не дает нам духовно продвигаться, мы еще на самом деле не раскрыли всех тех больших желаний. Это уже не желание к каким-то наслаждениям нашего мира. Это даже не желание наполниться и наслаждаться. Это огромное желание к свету, это огромное желание к Творцу. И тогда та работа, о которой говорится, то, что в твоих силах делай, и, как говорится вообще, перед началом любого действия надо сначала сказать «нет никого, кроме Него», а потом, перед самым началом действия, нет никого, если не я, то кто? И тут тогда человек использует те параметры, те данные, которые ему предоставлены. А что ему предоставлено? Ему предоставлено его маленькое желание. Ему предоставлено его эго, которое не дает сделать ни малейшего шага вперед. И ему предоставлены другие люди. Его окружающая его среда. И вот включиться в эту среду, выбрать эту среду, выяснить, что это за среда, понять, насколько она дает силы, что только через эту среду, через товарищей, через мировую группу, через мировое кли можно получить эту силу. В этом, собственно, и состоит усилие человека. Сменить важность самого себя, своего «я», у которого тоже, на самом деле, очень высокий духовный корень, на важность окружения. Это называется принизить себя и поднять окружение. Это то, что называется, то, что нам говорит Раф на уроках. Это обращаясь к обществу, в окружающую среду, мы должны получить следующее представление, что получение эго – это низость, ничтожно, то есть свое «я», свое эго. И что достижение свойства отдачи – это важно. Получить важность цели, важность окружающих тебя точек в сердце. Ведь говорится о том, что ты смотришь на окружающих тебя людей, на твоих единомышленников, людей с точкой в сердце, говорится о них, что это люди, величайшие люди поколения. Задача увидеть это, преодолевая себя, собственную важность, и увидеть их важность, увидеть, что на самом деле это так, что действительно собираются, ну, если мы говорим о Конгрессе, да? Да. И ты тоже, собираются величайшие люди поколения. Почему? Потому что у них пробудилось желание к самой высокой цели, какая только может быть в мироздании. У них пробудилось желание, который сделает из маленьких эгоистов, из сердца и маленькой точки в сердце, того, что называется человек, того, что станет подобным Творцу. В этом и есть, собственно, наше главное усилие, главная работа. И поняв, насколько это не удается сделать, насколько самостоятельно этого сделать нельзя, и тогда обращаешься к этой силе, которая и создала все это, обращаешься к Творцу. В этом наша работа. Ну, наверное, все на этом наше время подошло к концу. Мы в любом случае заканчиваем по расписанию. Мы продолжаем наш конгресс. Мы углубляемся в этот великолепный совершенно потрясающий процесс, в это приключение. Увидимся в Турции. И приглашаем на еще открытое время на собрание товарищей сегодня. И сегодня мы приглашаем на собрание товарищей, которое тоже будет транслироваться по... Да, также будет транслироваться, поэтому все могут принять участие. 18:45, это через 1:45, чтобы проще было каждому найти это время, посчитать, когда это состоится. То есть через час небольшим состоится собрание товарищей перед или между двумя конгрессами, или во время конгресса. Очень интересно. И из Нью-Йорка, и из других групп очень много будет наших товарищей говорить, выступать. Мы вас всех приглашаем и приглашаем принимать участие в подготовке, что очень и очень важно. До встречи на конгрессе. До свидания. Турецкий конгресс.